Никакое богатство не сможет перекупить влияние обнародованной мысли. Александр Сергеевич Пушкин. О пиве. Несмотря на то, что пиво известно уже давно, а хмель в Европе культивируют примерно 1000 лет, до сих пор нет ясности в том, как же действует этот напиток на организм человека. С одной стороны, в каких-то книжонках можно встретить целые оды пиву, заканчивающиеся рекомендациями употреблять пиво беременным женщинам, кормящим матерям, давать пиво младенцам для лучшего сна. С другой стороны, главный санитарный врач Российской Федерации Геннадий Онищенко говорит: «Не СПИД, не туберкулез погубит Россию, а пивной алкоголизм среди юного поколения». Так где же правда? В этой статье я не буду много говорить о действии алкоголя, содержащегося в пиве, а остановлюсь на других аспектах – расстройствах в половой сфере у потребителей пива, присутствии в нем психоактивных и наркотических веществ, наличие в пиве соединений, сопутствующих алкогольному брожению – сивушных масел. В заключении будут рассмотрены некоторые социальные и экономические аспекты употребления пива. Давно было отмечено, что употребление спиртного приводит к феминизации мужчин и мускулинизации женщин, то есть у мужчин появляются некоторые женские признаки и развивается импотенция, а женщины становятся более мужественными. Грубеет голос, характер, появляется растительность на лице. Среди всего разнообразия алкогольных изделий, доступных на данный момент, именно пиво оказывает наиболее негативное влияние на содержание половых гормонов в организме мужчин и женщин. К сути этого явления официальная наука вплотную добралась только в 1999 году. Оказалось, что в шишечках хмеля, используемых для придания пиву специфического горьковатого вкуса, содержится 8-пренилнорентгенин, 8-ПН, вещество, относящееся к классу фитоэстрогенов. Фито – растение, эстроген – женский половой гормон. Подобные соединения находят и в некоторых других растениях, например, в красном клевере и люцерне. Народная медицина давно знала об этом явлении, и поэтому пастухи тщательно следили, чтобы скот не потреблял слишком много таких растений. В противном случае это грозит бесплодием, что и наблюдалось, например, в Австралии при выпасе овец исключительно на красном клевере. Однако следует отметить, что 8-ПН превосходит по своей гормональной силе все остальные фитоэстрогены в 10-100 раз и приближается по активности к человеческому гормону – эстрогену. Факт этот, начиная с 1999 года, обсуждается в специализированной научной литературе, но для широкого круга читателей эта информация остается практически закрытой. Что такое половые гормоны? Половые гормоны регулируют формирование и функционирование половых органов, проявление вторичных половых признаков и некоторые стороны поведения человека. Если говорить о различиях между мужчиной и женщиной, то в первую очередь они определяются тем, что в организме мужчины вырабатывается мужской гормон – тестостерон, а в организме женщины – женский – эстроген. Именно действие этих веществ определяет не только внешние отличия мужчины от женщины, без них внутренние и внешние половые органы вообще не формируются, но дает мужчине большую мышечную силу, соответствующую фигуру, растительность на лице, мужской голос и характер. А женщине – женскую фигуру, отсутствие волос на лице, более мягкий голос и женский характер. Если человек начинает принимать несвойственный ему гормон, то его облик, голос, характер стремительно меняются. Этим пользуются люди, которые сознательно хотят изменить свою половую принадлежность. Важной особенностью гормонов является их высокая активность даже в низких концентрациях. Так, в организме здоровой женщины в сутки вырабатывается всего лишь 3-7 миллиграмма эстрогена, что по весу соответствует половине крупинки сахара. Этого количества вполне достаточно, чтобы человек был женщиной. Действующая концентрация женского гормона в 1 литре пива может достигать 0,15 миллиграмма в расчете на эстроген. Здесь, однако, нужно отметить, что 90% фитоэстрогена в пиве содержится в неактивной форме. Но у 30% европейцев микрофлора кишечника работает таким образом, что переводит гормон в активную форму уже внутри организма, в тонком кишечнике. Что дает пиво мужчине? Мужчина, потребляя пиво, в существенной степени замещает в собственном организме мужской гормон на женский. Раньше мужской гормон давал ему активность, волевые качества, стремление к победе, желание лидировать. А теперь мы получаем безвольное, апатичное существо промежуточного рода, способное лишь лежать на диване и тупо смотреть телевизор. Далее могут появиться раздражительность и стервозность. Фигура такого существа тоже меняется. Расширяется таз, жир откладывается по женскому типу, на бедрах. Мышцы живота слабеют, и появляется пивной живот. Разрастаются грудные железы. Теперь, заплывшие жиром, они болтаются впереди, интересным образом дополняя облик этого, в кавычках, мужчины. По некоторым данным, в запущенных случаях из этих грудей начинает сочиться молозиво. Сердце, вынужденное каждый день перекачивать излишнее количество жидкости, поступающей с пивом, заметно увеличивается в размерах. Его стенки становятся более тонкими и дряблыми. Снаружи оно зарастает жиром. Развивается ишемическая болезнь сердца и увеличивается риск инфаркта. Физические нагрузки переносятся все более и более тяжело. Появляется отдышка. Врачи называют этот синдром «пивное» или «баварское сердце». Все более проблематичным становится выполнение мужских обязанностей. Постепенно развивается импотенция. Влечение к женщине заменяется влечением к алкоголю. Таким образом, подтверждаются слова первого рейхсканцлера Германии Бисмарка. От пива делаются ленивыми, глупыми и бессильными. Имеется в виду мужское бессилие. Что дает пиво женщине? Женский организм работает сложнее и изящнее мужского. В нем каждый месяц гормональный фон существенным образом меняется, и вторжение в этот тонкий механизм введением фитоэстрогенов и других гормональных препаратов грозит серьезными последствиями вплоть до бесплодия, как у овец в Австралии. В нормальном состоянии организм женщины сам вырабатывает столько эстрогена, сколько ей в данный момент нужно. Если женщина пьет пиво и таким образом вводит в свой организм дополнительное количество женского гормона, то это может приводить, как показано в опытах на крысах, к увеличению матки, разрастанию тканей матки и влагалища, выделению излишнего секрета и слизи в фаллопиевых трубах, нарушению менструального цикла. Все это ставит под вопрос пригодность такой женщины для продолжения рода. Действие хмеля на женщин было давно известно. Так их старались не использовать для сборки шишечек хмеля на плантациях, поскольку при такой работе у большинства женщин вскоре открывалось кровотечение вне зависимости от внутреннего месячного цикла. Если у мужчин потребление пива снижает влечение к противоположному полу, то у женщин наоборот – увеличивает, что вносит дисгармонию в семейные отношения. Особенно грустно наблюдать девушку с бутылкой пива в одной руке и сигаретой в другой, висящую на каком-нибудь парне на виду у прохожих. Это можно назвать синдромом кошачьей течки, когда половое влечение у девушки настолько увеличено, что она уже теряет присущую ей скромность и начинает играть активную, доминирующую роль, навязываясь парню. Мимоходом отметим, что в табачном дыме обнаружен целый спектр фитоэстрогенов, а у мужчин курение ведет к импотенции, развивающейся в течение 10-20 лет. Течка является состоянием помешательства, когда разум уже не в состоянии контролировать гипертрофированные желания. К сожалению, девушки иногда принимают это за норму и не подозревают о причинах этого психического расстройства – пиве, курении в сопутствующей рекламе, навязывающей соответствующий стиль жизни и поведения. Не хочу, однако, чтобы данная статья была расценена как призыв переходить с пива на более крепкие алкогольные изделия – вино или водку. Именно по такому ложному пути направляется начинающий алкоголик, постепенно увеличивая крепость и потребляемую дозу. Нужно отметить, что любое спиртное ведет к гормональным нарушениям у мужчин и женщин, поскольку с течением времени алкоголь угнетает функции и приводит к перерождению ткани семенников, яичников, надпочечников и печени, то есть органов, регулирующих гормональный фон человека. Но основной удар алкоголь наносит по мозгу, убивая его клетки и нарушая в первую очередь самые тонкие функции коры головного мозга. Таким образом, несколько упрощая проблему, можно сказать, что если человек хочет сначала стать моральным уродом, а уже потом импотентом, то он пьет водку. А если предпочитает обратную последовательность, сперва импотенция и уже потом дебилизм, то пьет пиво. Нормальному человеку ни пиво, ни водка не нужны. Пьем, мы любим пиво, большой мы в пиве видим смысл. Чтоб жили люди все счастливо, наводит пиво нас на мысль. Хорош стрелять, бросай оружие, давай-ка лучше пиво пить. Увидишь, пиво всех подружит, всех может пиво помирить. Песню споем свою, про пивную партию. Если вместе пиво пить, значит мирно жить. Смело пиво наливай, лейся пена через край. Наше пенное, беседа откровенная.